или от Матфея мы читаем: «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Якова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, то есть палатки, тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи. Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголющий: сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. И услышавши, ученики его пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: восстаньте, не бойтесь. Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Этот рассказ евангелиста Матфея, или вернее, то событие, о котором он рассказывает, составляет сущность праздника преображения Господня, одного из 12 главных, так называемых 12 христианских праздников. Но и среди этих праздников преображение, которое празднует Церковь ежегодно в августе, выделено какой-то особой, ему присущей радостью, словно тот ослепительный свет, который видели Христовы ученики на горе, пронизывает собою этот праздник. И в том его смысл, чтобы мы увидели, ощутили и приняли его. Но что же это за свет? И в чем смысл этого события в жизни Христа? Этого восхождения с тремя самыми близкими учениками на гору, сияние лица Христова, белизны одежд его и этой таинственной беседы с двумя величайшими пророками Ветхого Завета. И, наконец, как бы сквозь все века звучащего радостного восклицания Петра: «Господи, хорошо нам здесь быть!» Отвечая на этот вопрос, прежде всего напомним, что слово «свет» в Евангелии и во всем Священном Писании имеет совсем особенный смысл. Это, во-первых, имя самого Бога. Бог, сказано в Писании, есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И потому что от Бога мир и от Бога жизнь, в основе их тоже свет. И этот свет, по словам евангелиста Иоанна, просвещает всякого человека, приходящего в мир. И в знании, и приятии этого света как жизни, и жизни как света, смысл всего нашего человеческого бытия. Но вот и в жизни, и в мире мы не только так часто ощущаем наличие тьмы, но и сама жизнь, сам мир наш, кажется нам иногда торжеством и царством тьмы. Зло, жестокость, насилие, недоверие, страх, страдания. Вот такая очевидная судьба мира. Вот судьба человеческой жизни. А на горизонте их смерть, разлука, ужас все пронизывающего тления. И как же тогда говорить о свете? Но вот в том-то и сущность христианской веры, что начинается она с торжественных, как бы с самого неба падающих слов: свет во тьме светит, и тьме его не объять. Этими словами начинается Евангелие от Иоанна. Их мы слышим в пасхальную ночь, и ими искони живет, как своим источником вера. Свет этот Христос. С его пришествием люди, пребывавшие во тьме, увидели свет великий. И сам Христос сказал себе: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Нет, не исчезла тьма, но вера видит горящий во тьме свет и знает, и все время узнает, что не только не объять тьме этого света, но и что рано или поздно он победит тьму, и что победа эта уже началась и все ширится. И началась она тогда как раз, когда три человека, таких же, как мы, там на горе, увидели этот свет. И один из них за всех трех, а на последней глубине и за всех нас, за весь мир, за всех и за вся, воскликнул: «Господи, хорошо нам здесь быть!» А ведь надлежало еще сказавшему эти слова Петру в ужасе и отчаянии отречься от Христа. Надлежало и самому Христу в одиноком ночном борении начать ужасаться и тосковать. Надлежало наступить этой страшной тьме, в которой обезумевшие люди пробивали гвоздями ладони и ноги того, за кем еще так недавно следовали они, ожидая чудес и исцелений. Надлежало раздаться этим криком: «Распни его!» И надлежало, и надлежит, и каждому из нас, и всему миру проходить через тьму зла, страдания и смерти. Все это надлежало и надлежит. Но вот не умирает вера в свет, и не умирает потому, что не гаснет сам этот свет. Он светит в радости, но и в страданиях, в жизни, но и в смерти. Загнанный, замученный человек, затравленный другими людьми, в зловонии и мраке тюремной камеры, в оцепенении заледенелого архипелага, вдруг видит этот свет и говорит: «Господи, хорошо нам здесь быть!» И вот начинается победа. Эту победу, эту неистребимость света празднуем мы в праздник преображения Господня. И празднуя, снова видим и снова принимаем в свою душу этот свет. Каждый год в золотой лазури августа, словно от имени всего затемненного творения, говорит Церковь: «Господи, хорошо нам здесь быть!» И радуется свету, и обновляется им, и сама становится этим светом. «Преобразился Иси на горе, Христе Боже, показав ученикам Твоим славу Твою, да воссияет и нам, грешным, свет Твой пресносущный». Да воссияет. Этой молитвой, этой мольбой встречаем и провожаем мы преображенскую радость. Пусть будет свет этот в нас, пусть неизменим мы ему ныне, сдачей в плен тьме. Пусть будем мы всегда и везде свидетелями и носителями этого пресносущного света. Итак, слушаемся еще раз эти удивительные слова. «Преобразился Иси на горе, Христе Боже, показав и ученикам Твоим славу Твою, да воссияет и нам, грешным, свет Твой пресносущный».